Как-то вечером Фродо с Сэмом бродили вдвоем по темным тропинкам. Целый день оба испытывали непонятное беспокойство. Фродо понимал, тень расставания расправила крылья. Видно, скоро придет время покидать цветущий Лориен. «Ну, что ты теперь скажешь об эльфах, друг Сэм?» «Я у тебя уже спрашивал, но то было 1000 лет назад, с тех пор ты их всяких повидал». «Это верно. И знаете, сударь, я вот что думаю. Есть эльфы и есть эльфы. Все эльфийские и все разные. Эти вот здешние, так даже на нас похожи, сидят себе дома и никуда не рвутся, точь-в-точь ширские хоббиты». То ли они сделали эту страну, то ли она их, но здесь удивительно спокойно. Ничего не происходит, да никто и не хочет, чтобы происходило. Если здесь и есть волшебство, то оно так глубоко упрятано, что рукой не достать, как говорят. «Но оно же повсюду здесь», — вставил Фродо. «Так ведь волшебников-то нет. Я не про фейерверки, до которых бедный Гэндальф любитель был. Вот разве владычица? По-моему, она чудеса умеет делать, если захочет. Эх, кабы вы знали, сударь, до чего мне охота повидать настоящее эльфийское волшебство. Только не то что волшебство, мы и владык-то больше не видели». «А меня на чудеса не тянет», — признался Фродо. «Здесь всего достаточно. Не в фейерверках дело, а вот без его мохнатых бровей, без его голоса пусто на сердце». «Это верно», — ответил Сэм. «Просто в старинных историях много волшебства этого самого. Вот я и хотел поглядеть. А так, конечно, в этой земле всего в изобилии. Тут я как дома во время праздника, если понятно, про что я. И уходить не хочется. Но все-таки, если мы собираемся дальше идти, пожалуй, пора и честь знать. Мой старик ведь как говорил? Неначатая работа долго тянется. По-моему, здешний народ ничем особенным нам не поможет. С магией там или без. Сейчас-то еще ничего, а вот уйдем мы, тогда и хватимся Гэндальфа по-настоящему». «Наверное, ты прав», — как-то вяло отозвался Фродо. «Но мне бы все-таки очень хотелось перед уходом повидать владычицу еще раз». Фродо даже не закончил фразы, а им навстречу уже шла меж деревьев владычица Галадриэль. Она лишь слегка повернула голову в сторону хоббитов, не сказала ни слова, но поманила за собой. Пройдя сквозь зеленую живую изгородь, они оказались в небольшом саду на южном склоне Карас-Галадон. Деревьев здесь не было, только небо над головой и над западным окоемом сияющая белым огнем яркая вечерняя звезда. Хоббиты вслед за владычицей спустились в неглубокий зеленый лог и узнали в говорливом ручье, бегущем у ног, поток, бравший начало из фонтана возле их шатра. Здесь, на невысоком каменном постаменте, стояла большая чаша, а рядом серебряный кувшин. Водой из ручья владычица наполнила чашу до краев, дохнула на воду и, подождав немного, заговорила. «Это мое зеркало. Я привела вас сюда, чтобы вы могли заглянуть в него». На дне ложка сумерки уже сгустились, и светлая фигура владычицы неясно возвышалась над хоббитами. «Зачем нам смотреть, и что мы можем там увидеть?» — холодея от неясных предчувствий, спросил Фродо. «По моему слову, зеркало может открыть многое. Одним оно покажет их затаенные желания, другим — совсем неожиданные вещи. Впрочем, иногда это полезнее того, что мы хотели бы увидеть. Если предоставите зеркалу свободу, даже я не буду знать, что оно покажет». Это может быть видением прошлого, настоящего или будущего. Вы хотите взглянуть?» Фродо молчал. «Ну а ты?» — повернулась владычица к Сэму. «По-моему, именно это твой народ называет настоящим волшебством. Хотя, мне кажется, тем же самым словом у вас именуют хитрости врага. Вот, если угодно, волшебство Галадриэль. Не ты ли стремился посмотреть на него?» «Да», — неуверенно протянул Сэм, не решаясь выбрать между опасением и любопытством. «С вашего позволения я гляну. Я ведь не про то, что там дома», — проговорил Сэм, просительно глядя на Фродо. «Хотя, как подумаешь, будто год назад ушли давно, значит, но ведь я там, наверное, звезды какие-нибудь увижу, а то и вовсе непонятное что-нибудь». «Это вполне может быть», — улыбнулась владычица. «Подойди. Что сможешь, то и увидишь. Только не касайся воды». Сэм взобрался на подножие и заглянул в чашу. Вода выглядела твердой, в ней отражались звезды. «Так я и думал», — начал он было говорить, но замолчал, ибо звезды исчезли. В глубине чаши словно раздвигали кисейную занавесь, зеркало стало сереть и внезапно прояснилось. Сэм увидел солнечный день и качающиеся под ветром кроны деревьев. Он еще не сообразил, что предстало перед ним, а картина уже изменилась. Теперь он видел мертвенно-белого Фродо, лежащего у подножия темной скалы, а потом появился и он сам, Сэм Гэмджи, бредущий вверх по длинной винтовой лестнице и упорно высматривающий что-то, ведомое только тому Сэму в зеркале. Видение сдвинулось, ушло, снова качались деревья, но уже дальше, и стало понятно, что качаются они не от ветра, а под ударами топора качаются и падают, падают. «Эй!» — закричал Сэм. «Это ж возле Теда Песошкинса деревья! Их же нельзя рубить, от них же тень на дороге в уводье! Ну, попадись мне, этот Тед!» Но вот уже нет старой мельницы, а на ее месте строится огромное уродливое здание из красного кирпича. Рядом торчит высокая труба, из нее валит черный дым и заволакивает, заволакивает изображение в зеркале. «Там какие-то злодейские дела в шире», — пробормотал Сэм. «Неспроста Элронд хотел Мерри обратно послать». Он еще раз взглянул в зеркало и вскрикнул, а потом решительно слез с подножия. «Мне домой надо», — насупившись, заговорил он. «Они там тугосумы перекапывают, а старик мой бедный со своим скарбом в тачке с горки спускается. Я должен домой идти». «Ты не можешь уйти один», — мягко произнесла владычица. «Пока ты не посмотрел в зеркало, ты ведь не собирался возвращаться. Но ты и раньше знал, что в шире неладно. Картины, показанные зеркалом, не обязательно уже произошли. Они могут и вовсе не произойти», — добавила она. «Если смотрящий обладает непреклонной волей, советы зеркала опасны». Сэм в отчаянии сел на землю и обхватил голову руками. «Лучше бы мне никогда не приходить сюда», — забормотал он, — «и никакого волшебства мне не надо». Он замолчал надолго, а когда снова заговорил, в голосе слышались слезы. «Ладно, я вернусь долгой дорогой вместе с Фродо. Или совсем не вернусь. Все ж таки надеюсь вернуться. И если увижу то, что видел, кое-кому не поздоровится». «Ну, а ты, Фродо», — сказала владычица Галадриэль, не хочешь ли взглянуть на эльфийское волшебство?» «Вы советуете мне?» — спросил Фродо, глядя в глаза владычицы. «Нет», — ответила она, — «я не даю советов. Ты можешь узнать кое-что, плохое или хорошее. Оно может пригодиться тебе, а может и нет. Знать хорошо, но и опасно. Впрочем, у тебя достаточно мудрости и мужества, чтобы испытать зеркало, иначе я не привела бы тебя сюда. Решай сам». «Я посмотрю», — неожиданно севшим голосом произнес Фродо и, подойдя, склонился над зеркалом. Темная глубь сразу прояснилась, и Фродо увидал сумеречную страну. Вдали темнели горы. Длинная серая дорога уходила за горизонт. Издали, навстречу Фродо, по ней двигалась маленькая фигурка. Она быстро приближалась и так напоминала Гэндальфа, что Фродо едва не окликнул мага, но вдруг обратил внимание на цвет одежд странника. Они были вовсе не серыми, а белоснежными, и жезл в руках был белого цвета. Фродо никак не мог разглядеть низко опущенное лицо незнакомца, а тот повернул и пропал за краем чаши. Фродо не знал, что и думать. Это мог быть и Гэндальф в одном из своих давних одиноких странствий, но это мог быть и Саруман. А картина в зеркале уже изменилась. Бильбо беспокойно шагает из угла в угол своей маленькой комнатки в Дольне. Стол завален бумагами, а в окно стучит дождь. Вслед за коротким перерывом последовал целый калейдоскоп быстро сменяющих друг друга видений. Фродо не сразу понял, что перед ним проносятся эпизоды истории, в которой и он принимает немалое участие. Но вот все зеркало заняла картина, никогда не виденная им раньше, но сразу узнанная. Море. В мглистом свете штормовые волны дыбились и беззвучно рушились. Багровое солнце в разрывах туч на горизонте озаряло черный корабль с клочьями парусов. Потом воды хлынули на многолюдный город, потом белая крепость с семью башнями и снова корабль, но на черном знамени можно различить изображение белого дерева. Дым, битва, закатное красное зарево, серый туман и уходящий маленький корабль, мерцающий огоньками, он скрылся из глаз. И Фродо вздохнул, решив, что на этом все кончилось. Но внезапно зеркало потемнело, почернело даже, и Фродо заглянул в какую-то аспидную дыру. Там, в бездне, появилась багровая точка. Она стремительно росла и вдруг стала единственным оком, занявшим всю поверхность зеркала. Ужасное зрелище приковало хоббита к месту. Не в силах вскрикнуть или отвести взор, он следил за огненным веком, в котором шевелился покошачьи желтый глаз, пристальный, настойчивый, но какой-то тусклый, с черной щелью зрачка, похожий на провал в ничто. Глаз ворочался, вращался, он явно искал кого-то, и Фродо с ужасом понял — его. Но тут же пришла твердая убежденность — глаз не увидит его, пока он не захочет этого сам. Хоббит почувствовал, как наливается тяжестью кольцо у него на шее, оно уже как мельничный жернов — пригибает его голову вниз, к воде. Похоже, вода в зеркале быстро нагревалась, от нее уже начал подниматься пар, а голова все клонилась, клонилась. «Не коснись воды!» — мягкий голос, прозвучавший рядом, словно сдул видение. В холодной водяной глади отражались звезды. Фродо отпрянул от зеркала, весь дрожа. «Я знаю твое последнее видение», — спокойно сказала владычица Галадриэль. «Не бойся. Не только песни в лесах и эльфийские стрелы обороняют от врага Лотлориен. Даже сейчас, когда я говорю с тобой, я знаю его намерения, по крайней мере, те из них, которые касаются эльфов. Он чится проникнуть в мои мысли, но пока дверь закрыта». Она протянула руки ладонями к востоку в запретном жесте. Айрендил, любимая эльфами вечерняя звезда, сиял высоко в небе и был так ярок, что на траве Фродо заметил легкую тень владычицы. Звездный свет вспыхнул в кольце на ее пальце, и белый камень замерцал, словно еще одна звезда, спустившаяся отдохнуть на руке Галадриэль. Фродо благоговейно глядел на кольцо. Он понял. «Да», — кивнула владычица, угадывая его мысли. «Об этом нельзя говорить. Элронд ни за что не стал бы этого делать, но от хранителя, видевшего огненное око, этого не скроешь. Одно из трех хранит земли Лориэна. Это Наин, адамантовое кольцо, порученное мне. Враг догадывается, но пока не знает. Пока. Теперь ты понимаешь, твой приход для нас словно поступь рока. Дашь победить себя, и мы беззащитны перед ним. А если ты победишь, тогда сила наша пойдет на убыль, Лориэн увянет, волны времени смоют его. Мы уйдем на запад или останемся здесь, постепенно становясь просто народом холмов и пещер, забывая и забываясь. Фродо опустил голову. Он долго не решался, но потом все же задал вопрос. «А что бы вы выбрали?» «Все будет так, как должно быть», — ответила владычица Галадриэль. «Эльфы любят этот край больше морских далей. В этом наше горе, и оно неутолимо. Но если предстоит выбор, Лориэн или служба врагу, они уйдут бестрепетно, ибо знают врага давно. Ты не в ответе за судьбу моих земель, на тебе лишь твоя собственная задача, но лучше бы единственному никогда не являться на свет или уж пропасть навсегда. Владычица, ты мудра, бесстрашна и прекрасна. Если захочешь, я отдам тебе единственное. Это великое дело не по мне». Галадриэль рассмеялась. Мудрая владычица Лориэна встретила достойного собеседника. «Я испытала твое сердце при нашей первой встрече, но ты сравнял счет уже при второй. Твоя ноша делает тебя прозорливым. Не стану скрывать, я хотела бы обладать тем, что ты предлагаешь. Долгие годы я решала, как бы я распорядилась единственным, попади оно ко мне. И вот свершилось. Его принесли прямо сюда, в Лориэн. Древнее зло живет в кольце, независимо от жизни или смерти Саурона. Раз уж кольцо пришло, следует немедленно отнять его у гостя, а ты еще и отдаешь его мне, меняя темного властелина на королеву. Нет, я не стану темной, я стану прекрасной и грозной. Прекрасной, как море, как солнце, как снег на горах. Грозной, как буря, как молния. Твердой, как корни земли. Все будут любить меня и бояться. Она воздела руку, и адамант, вспыхнув, залил ее потоком света. Властная, невыносимо прекрасная и грозная стояла перед Фродо владычица Галадриэль. Но вот рука опустилась, погас свет камня, и в густых сумерках зазвенел мягкий смех. Высокая, тонкая эльфийская женщина в простых белых одеждах, и голос печальный и тихий. Я прошла испытание. Я уйду на запад и останусь Галадриэлью. Долго длилось молчание. Наконец владычица заговорила снова. Пора возвращаться, Фродо. Утром отряд выходит в путь. Сегодня мы с тобой сделали выбор, а волны судьбы неотвратимы. Сейчас замешкался Фродо, но я хотел спросить. Я еще у Гэндальфа хотел спросить в Дольне, но как-то не успел. Я ношу единственное, так почему же я не вижу остальных колец и не знаю мысли их носителей? «Ты просто не пробовал», — ответила владычица. «С тех пор, как ты узнал, чем владеешь, ты трижды надевал кольцо. Не пытайся это сделать в четвертый раз. Ты погибнешь. Разве Гэндальф не объяснил тебе, что сила кольца соответствует силе обладателя? Прежде чем распоряжаться кольцом всевластия, тебе надо было бы набрать собственную силу и употребить ее для порабощения других, но и без того твое внутреннее зрение обострилось. Ты уже читаешь в сердцах мудрых. Ты видишь око того, кто властвует над семью и девятью. И ты видел и узнал мое кольцо». «Сэм, ты видел мое кольцо?» — вдруг спросила она. «Нет, владычица», — ответил Сэм, вздрогнув. «Сказать по правде, я в толк не возьму, о чем вы толкуете. Я видел звезду у вас над головой. Да вон она светит. Ну, если уж вы меня спросили, я скажу, прав мой хозяин. Заберите вы это проклятое кольцо. Уж вы бы все сделали как надо. Вы бы не позволили всяким там издеваться над моим стариком и пускать его по миру. Вы бы заставили кое-кого расплатиться за свои грязные делишки». «Заставила бы», — согласилась Галадриэль. «С этого бы и началось. Но этим бы не кончилось. Больше мы не будем говорить об этом. Пойдем».